Неделя третья. Пасадена, штат Калифорния, 23 июня 2021 года. Среда. 12 участниц. 46 дней до финала. Чарли. Снова не спится. Чарли не может спать уже несколько дней. К часу ночи он попробовал медитацию, попробовал писать в дневнике, попробовал дозвониться до Парисы в надежде, что ее знакомый голос навеет сон. Но ничего не помогло. А ведь он должен быть истощен эмоционально и физически. Сегодня на групповом квесте девушки устроили эстафету по спасению его из башни. Видимо, это ответ долго и счастливо феминизму. Снова выиграла Дафна. И половина участниц под предводительством Меган взбунтовалась, решив, что результат подтасован. Наверняка так оно и было. Энджи с Сабриной выступили в защиту Дафны, а Чарли потратил полдня на то, чтобы помирить участниц и предотвратить полномасштабную войну. Продюсеры упивались каждой минутой действа. Третью ночь подряд пересчитывать асбестовые точки бессмысленно, поэтому Чарли выбирается из постели и вытаскивает свой iPad. После инцидента с бурбонным пятном письмо Дева он так и не открыл, но открывает его сейчас и снова залезает в постель. Он принимается читать сценарий Дева. В сценарии действительно Дев с головы до ног. Читая диалоги, Чарли слышит голос Дева, как если бы тот лежал рядом и читал свой текст вслух. Чарли ничего не понимает в сценариях и теряется в профессиональных жаргонизмах вроде натуры и среднекрупного плана. Но мир, созданный словами Дева, представляет все равно. Главный герой — Рави Патил. Это сам Дев, безнадежный романтик, потерпевший фиаско в любви, но по-прежнему уверенный в ее всевластной силе. Здесь есть прикольное рандеву, как его назвал бы Дев, есть непонимание, есть сюжетный ход из врагов в любовники, который Чарли помнит по стартрековским фанфикам, которые читал на самодельном ноутбуке. Примерно к середине сценария Чарли понимает, что никогда прежде не читал о том, как мужчины влюбляются друг в друга. Чарли прижимается спиной к изголовью кровати и подтягивает колени к груди. Внизу живота возникает странное напряжение. Но он, поглощенный историей Дева, не обращает на него внимания. Сценарий завершается единственным возможным образом — эпичным поцелуем плюс долго и счастливо. И Чарли долго смотрит на пустую страницу в конце PDF-файла. Ночь в самом разгаре. Но он чувствует, что должен обсудить прочитанное. Вот прямо сейчас. Поддавшись порыву, он добирается до двери в комнату Дева. Дев не спит. Он по-турецки сидит на кровати с ноутбуком. На нем свободная футболка с лицом парня в окружении радужных искр. Дев поднимает голову, замечает Чарли и улыбается. «Привет. Ты что не спишь?» Чарли заходит в комнату, но замирает, увидев внизу футболки Дева белые отпечатки пальцев. «Ты что, в 3 утра ешь в постели сырный попкорн? Ты что, в 3 утра заявился ко мне, чтобы читать нотации?» «Нет». Чарли усаживается на краешек кровати и показывает на футболку Дева. «Она с концерта Лиланда Барлоу?» Дев натягивает картинку с лицом парня у себя на груди. «Что? А, это?» «Нет, я не попал на прошлогодний его концерт в Лос-Анджелесе. Билеты были дорогие. Я надеялся, что Райан подарит их мне на Рождество, но он вместо этого купил PlayStation 5. Футболку Джулс заказала в интернете». «Любишь видеоигры?» — спрашивает Чарли, хотя ответ уже знает. «Скорее, это был подарок для дома. Слушай, ты для этого пришел? Лишний раз напомнить, что мой бывший бойфренд никогда не любил меня по-настоящему? Я прочитал твой сценарий». «Ой, правда?» Двумя пальцами Дев поднимает очки на переносицу. «И что скажешь?» «Мне очень понравилось», — с улыбкой отвечает Чарли. Дэв не решается улыбнуться в ответ, словно из страха показать Чарли, как важны для него эти слова. Лишь чуть заметный изгиб уголка рта выдает его. «Правда? Твой сценарий хорош. Не просто хорош. Он охренеть как хорош. Поверить не могу, что ты сказал «охренеть». Помощь Марин тебе не нужна. Ты и сам продашь свой сценарий. Чтобы продать свой сценарий, его нужно показать другим людям». Поёрзав на кровати, Чарли садится по-турецки совсем как Дэв, и их колени образуют два угла параллелограмма. «А кто его читал?» «Во-первых, ты?» Дэв поднимает один палец, чтобы отсчитывать прочитавших. «И во-вторых, ты?» Число поднятых пальцев не увеличивается. Чарли — единственный, кому Дэв позволил прочесть свой сценарий. Что делать с этой новостью, Чарли не знает. Он не из тех, кому изливают душу, не из тех, кому доверяют себя с головы до ног. Он чувствует отчаянную потребность заслужить доверие Дэва. «Париса — мой агент, работает в компании с филиалом здесь, в Лос-Анджелесе. Среди их клиентов немало крупных бизнесменов. Уверен, она сможет передать твой сценарий в нужные руки». «Чарли, ты не обязан. Я хочу помочь. Сценарий нужно экранизировать. Людям нужно такое увидеть. Никогда прежде я...» Что именно собирается сказать, Чарли осознает в самую последнюю минуту. Не сказать уже не получится. «Никогда прежде я не читал таких историй». «В смысле? Ромкомов не читал?» Чарли дергает за нитку, торчащую из одеяла Дэва. «Нет, истории о... ну... о геях?» — подсказывает Дэв. Чарли начинает подниматься. «Извини». Дэв прижимает ему ноги к кровати, не отпускает. Глубоко в животе у Чарли загорается огонь, будто от глотка бурбона. «Почему ты извиняешься? А ну садись обратно!» Чарли... Нельзя садиться обратно. Ему вообще нельзя было сюда приходить. Он чувствует себя до странного уязвимым в футболке оверсайз с логотипом Стэнфорда и в трениках, потому что сидит на кровати Дэва так близко к нему. «Нет, мне просто нужно... мне нужно...» «Чарли». Два слога имени Дэв произносит аккуратно, будто они ломкие и хрупкие. «Почему ты ворвался ко мне в комнату в 3 часа утра?» «Потому что...» «Потому что я дочитал твой сценарий». Дэв подается вперед. Широкая горловина футболки с концерта Лиланда Барлоу съезжает, оголяя изгиб его шеи, плавно переходящий в широкие, как у пловца, плечи. Ладонь Чарли целиком поместится во впадине его ключицы. «А почему ты читал мой сценарий 3 утра. Мне не спалось». «А почему тебе не спалось?» — спрашивает Дэв. Вопрос опасный. Ладони Дэва до сих пор пришпиливают ноги Чарли к кровати. «Из-за шоу нервничаешь?» «Ой, да, точно. Из-за шоу. Я не могу заснуть, потому что нервничаю из-за шоу». Дэв, понимающе кивает. «По-моему, сейчас у тебя лучший контакт с девушками. Согласен?» Чарли задумывается. В какой-то мере так оно и есть. Ему нравится обсуждать IT с Дилайлой, когда та не провоцирует драму на пару с Меган. Ему нравятся Сабринины истории о путешествиях, когда они не пугают до полусмерти. Ему нравится проводить время с Энджи, она умненькая, бойкая и вечно его спешит. Ему нравится проводить время с Дафной. Она терпеливая, добрая, понимающая. Просто, как он объяснял Парисе, конкурсантки ему нравятся, но не в таком смысле. Чарли на шоу не для того, чтобы на них западать. «Ну, вроде того», — осторожно отвечает Чарли. «Настоящие чувства кому-то просыпаются?» «Я, ну...» «Да ладно тебе, Чарли. Со мной о таком разговаривать можно. Не как с продюсером, а как с другом». «Так мы...» «Друзья?» — запинаясь, спрашивает Чарли. «Почти уверен, что я твой единственный друг. У меня есть и другие. Кроме твоего агента, у меня есть один друг», — уточняет Чарли. Дэв смеется. Этот смех вкупе с недосыпом буквально пьянит Чарли. Дэв подается еще ближе. «Скажу как друг. Ты очень здорово научился отгораживаться от своих чувств». Дэв прижимает ладонь к груди Чарли. И у того чуть ниже грудной клетки открывается дверца люка. Сердце проваливается в него и уходит в пятки. «Миссисипи, раз». Дэв говорит торопливо, словно из страха, что Чарли сбежит. Чарли сбегать не собирается. Ладонь Дэва лежит у него на груди, и сбегать он не намерен. Постарайся слушать голос сердца. На шоу остались замечательные участницы, и ты заслуживаешь счастья. Ладонь Дэва так и лежит на груди у Чарли, обжигая сквозь тонкий хлопок футболки. «Миссисипи, 2». Дэв сглатывает. Его кадык дергается вниз. «Миссисипи, 3». Чарли наблюдает, как глоток движется по элегантной шее Дэва, представляет, как он спускается еще ниже по туловищу к островку темных волос на животе, проглядывающему из-под сбившейся на поясе футболки. Чарли не понимает, ни почему думает о животе Дэва, ни как догадался, что футболка у Дэва сбилась на поясе. Вот только Чарли понимает. Он понял, как только прочел сценарий Дэва. Медленное, щемящее душу осознание прояснилось лишь когда Чарли увидел его зеркальное отражение на страницах PDF-файла. То, что он чувствует, когда Дэв ерошит ему волосы. То, что он чувствует, когда Дэв касается его руки. То, что он чувствует каждый раз, когда этот парень его касается. Все эти ощущения были непонятны, потому что Чарли никогда их прежде не испытывал. Сейчас они предельно понятны, и Бог свидетель, Чарли хотел бы вернуться к непониманию. Не думать бы об этом, не чертить бы воображаемую линию от полуоткрытого рта Дэва вниз через все его тело. А когда он чертит воображаемую линию, не испытывать бы то напряжение внизу живота, которое теперь яснее ясного. Чарли соскакивает с кровати, чтобы Дэв не заметил, что творится с его телом. «Я спать тебе мешаю». «Чарли, все в порядке». «Какой уж тут порядок». Чарли бросается к себе в комнату, захлопывает дверь и приваливается к ней. Сердце стучит так громко, что Чарли уверен, Дэв за стенкой слышит каждый его удар. Зря он попросил разрешения прочитать сценарий Дэва. Зря он пришел к нему в комнату. Зря он пришел на это шоу. Потому что дела шли не так уж плохо раньше, когда он просто не чувствовал, когда все его чувства были затолканы в самый дальний угол и лежали там в куче. Чарли так и стоит, привалившись к двери. Сердце по-прежнему колотится с бешеной силой. Тело так и вытворяет. Естественные для тела вещи. Естественные вещи оно вытворять не перестанет. Чарли хочет снять напряжение, но не может. Ведь это Дэв, его наставник, его друг. А еще Дэв буквально за стенкой. Но мысли сами возвращаются к Дэву там, за стенкой. К футболке с растянутой горловиной, к белым от сырной обсыпки попкорна пальцем. И Чарли решает позволить себе один единственный раз. Чтобы избавиться от чувств, пока не захлебнулся в них. Чарли думает о сценарии. Представляет, как Дэв читал бы свой сценарий вслух буквально ему на ухо, лаская шею дыханием. Чарли думает, представляет и приспускает треники. Черт подери, он представляет себе колени Дэва, губы Дэва, кадык Дэва. Чарли старается думать о красивых голубых глазах Дафны, а видит лишь темные глаза Дэва, пристально глядящие из-за очков. Чарли мысленно рисует женственную фигуру Энджи, но ее заслоняют широкие плечи Дэва. его стройные бедра, острые позвонки, красивая смуглая кожа и неповторимый аромат. Чарли не думает ни о том, что это значит, ни почему он так чувствует. Он представляет Дева рядом с собой, представляет ладонь Дева вместо своей. Этого достаточно, чтобы пересечь финишную черту. Чарли утыкается в локтевой изгиб, чтобы не издать ни звука. Час спустя, сполоснувшись под душем, Чарли крепко засыпает. Впервые за несколько ночей. Дев. Зря он надавил на Чарли. Дев расхаживает у изножья кровати. Почему ему всегда приходится давить? Все ведь шло хорошо. Его стараниями Чарли открылся, и вполне достаточно. Вполне достаточно для эпизодического сарказма и мягкого подначивания. Достаточно для сложно подчиненных предложений. Достаточно, чтобы по утрам принимать антидепрессанты прямо перед Девом. Достаточно, чтобы улыбаться иногда и смеяться, раза два было. Вполне достаточно, чтобы Дев отбросил сдержанность, захотел больше и, когда Чарли заявился к нему в серых трениках и давай нахваливать его сценарий, Дев надавил и спугнул его. Дев зачерпывает еще горсть попкорна с белым чеддером, и нервное расхаживание у кровати продолжается. Конечно, Чарли испугался, когда Дев стал давить на него вопросами о чувствах к конкурсанткам. Чарли, наверное, всю жизнь думал, что любви не заслуживает, и в итоге полностью вынес ее за скобки. Из страха быть отвергнутым он наверняка вообще не позволял себе влюбляться. Как же ему сейчас опознать свои чувства к Дафне? Может, Деву стоит заглянуть к Чарли в комнату, проверить, как он там, поговорить с ним? Из-за стенки слышно, как Чарли идет в ванную и включает душ. Или же... Да, Деву лучше лечь спать. Только Деву не спится. И следующим утром, когда он выползает на кухню, чувствуя себя полумертвым, Джулс уже там с пакетом завтрачных бутербродов из буфета. Чарли загружает партию белья в стиральную машину. «Стирку можно доверить помощникам», — говорит Дев, подойдя к нему сзади. От испуга Чарли аж подпрыгивает. «Ничего страшного, я сам могу...» Чарли осекается и воскресить фразу даже не пробует. Джулс вручает ему завтрак. «Чарли, у тебя такой вид, словно ты собираешься на пробу лидера 13-го племени в звездном крейсере «Галактика», — подначивает она. Чарли хлопает глазами. «Извини». Очевидно, своим жестким прессингом Дэв вернул зажатого Чарли образца первого вечера съемок. По дороге на съемочную площадку Джулс и Дэв пытаются разболтать Чарли, но тот наживку не глотает. Даже когда Дэв громогласно объявляет «Мир Дикого Запада» лучшим научно-фантастическим сериалом всех времен. На съемочной площадке Дэв тянется поправить Чарли корону, и тот отшатывается, да так резко, что спотыкается о ящик с оборудованием. Он и с девушками, как на иголках. Путает двух Лорен и откровенно закатывает глаза, когда Меган отводит его в сторонку и заявляет, что Дафна отсутствует не просто так. «Что за хрень творится с твоим парнем?» — осведомляется Джулс, когда у них на глазах Чарли буквально уворачивается от поцелуя с Делайлой. «Понятия не имею». Джулс подбочинивается и, вскинув голову, смотрит на Дева. «Но, может, вчера поздней ночью Чарли пришел ко мне в комнату?» «Ой, неужели?» «Что неужели?» «Вот именно, что?» «Чарли пришел ко мне в комнату поговорить о своем общении с конкурсантками». «А ты о чем подумала?» Джулс встает в обычную позу. «Об этом самом, разумеется. Я пытался помочь Чарли распознать свои чувства к Дафне, а еще...» «Погоди, ты что, серьезно?» — усмехается Джулс. «Ты впрямь думаешь, что у Чарли есть чувства к Дафне?» «Ну да, а что?» Дев жует ноготь большого пальца. «А ты думаешь, ему лучше подходит Энджи?» Джулс вздыхает и по щенячьи скребет ему плечо. «Да, Дэв, именно так я думаю». В конце третьей недели каждого сезона, прежде чем урезать число конкурсантов до 10, а число членов съемочной группы до минимума, необходимого для этапов с путешествиями, перед церемонией коронации проходит пышный бал. 12 девушек состязаются в танцах с одним мужчиной. Бал неизменно превращается в говношоу. Когда лимузин останавливается у отеля «Пенинсула Беверли-Хиллз», Чарли напоминает комок нервов. Это означает, что Дэв тоже комок нервов, хотя его тревога отчасти вызвана жевательными конфетами и растворимым кофе, которыми он поужинал. Чарли уводят поправлять грим и укладку, а Дэв отвлекается от неустанного беспокойства о нем, заглянув к конкурсанткам. Девушек собрали в конференц-зале, превращенном в гардеробную, и облачают в вечернее платье, сшитое, как на диснеевских принцесс, со сборкой на талии и тюлевыми юбками. Энджи, Дафна и Сабрина обнаруживаются в углу за пышными складками ткани и пакетами из автокафе, которые тайно пронес на съемочную площадку Кеннеди, новый наставник конкурсанток. Спереди в горловины платьев заправлены салфетки, точь-в-точь, как слюнявчики. Получилось до прелестного трогательно. Чарли уже выбрал двух участниц, которых сегодня отправит домой. Так что помимо этой троицы в Новый Орлеан, с ним завтра вылетят Делайла, Лорен Л, Бекка, Уитни, Рэйчел, Джасмин и Меган, которую Марин настоятельно просит оставить еще на несколько недель. «Так-так, наставник нашего будущего мужа собственной персоной». Энджи приветственно поднимает свой бургер. «Как дела у нашего бойфренда?» «Он сейчас...» Дэв включает внутреннего Чарли и не удосуживается закончить фразу. Дафна тоже включает внутреннего Чарли и сильно морщит лоб. Он всю неделю чем-то расстроен. «Можем мы чем-то ему помочь?» Дэв качает головой. Зная он, как помочь Чарли вернуться в прежнее состояние, давно сделал бы это. «Слушай, Дафна, у меня тут вопрос возник», — начинает проходящая мимо Меган. Ее платье определенно намекает на наряд Малефисенты. Нежным такое не назовешь. «На балу ты пригласишь танцевать Чарли? Или надеешься, что вместо этого тебя пригласит Энджи?» Лицо Дафны розовеет в тон ее платью спящей красавицы, а Энджи швыряет в нее ломтик жареного картофеля. «Заткнись ты, чума гомофобская!» Меган поворачивается к Дэву. «Слышал, как она меня назвала?» Дэв показывает себе на ухо, словно в гарнитуре у него кто-то кричит, чтобы можно было не реагировать. А потом в гарнитуре впрямь слышится чей-то крик. Это Райан. «Дэв, иди сюда! У нас проблема!» Дэв явно не в форме, но до гардеробной Чарли в другом конце отеля добегает всего за 30 секунд. За это короткое время ему представляются десятки жутчайших сценариев с участием Чарли. Однако реальность хуже любой его фантазии. Чарли стоит посреди гардеробной лишь в пластмассовой короне принца и в эфемернейших черных боксерах. Он, по сути, голый. Мышцы пресса сужаются к промежности, указывая на нее, как сверкающая неоновая стрелка. Одним словом, картинка порнографическая. Не смотреть бы Дэву, а он смотрит. С головы до ног Чарли оглядывает. Упругая кожа, покрытая ровным загаром, сильные бедра, бледная россыпь веснушек на ключице, кубики пресса, тянущиеся вниз. А вот огромные серые глаза, такие невинные и ласковые, совершенно не вписываются в образ. Райан очень кстати встает между ними, загораживая Дэву обзор косых мышц живота Чарли. «Он отказывается надевать костюм принца», — орет Райан, словно Чарли не может объясниться сам. «Мне жаль. Мне очень жаль», — выдавливает из себя Чарли. «Раз жаль, надевай костюм». «Костюм шерстяной. Простите, но я не могу. Я не ношу шерсть». От этой проблемы Чарли сильно заштопорил. И Дев отбрасывает мысли о наготе, чтобы набить морзянку на его голом плече. Потом он переводит внимание на Райана. «Похоже, тебе придется достать, Чарли, новый костюм». «У нас через полчаса съемки начинаются. Как, твою мать, мне раздобыть костюм с такой скоростью?» Дев пожимает плечами. «Ты здесь супервайзовый продюсер. Тебе проблему и решать». В досье Чарли указано, что он не носит шерсть. Да и на дворе июнь. Райан скрипит зубами и раздраженно хватает портативную рацию. «Нужен новый костюм! Срочно!» — рявкает он, бросаясь вон из гардеробной. Его личный ассистент следом. Дэв и Чарли остаются наедине, и Дэв понимает, что так получилось впервые с их разговора в 3 утра. «Спасибо, что заступился за меня», — выдавливает Чарли, не отрывая глаз от пола. «Никогда не благодари меня, Чарли. Это моя работа». «Твоя работа», — медленно повторяет Чарли. Деву хочется надавить, хочется толкнуть и пихнуть, хочется схватить Чарли за плечи. «Вернись ко мне», — заорал бы он. «Не закрывайся больше». В гардеробную врывается Скайлор, и Дев делает шаг назад. «Что за новый? Мать твою за ногу!» Увидев Чарли, Скайлор встает как вкопанная. «Господи, кто-нибудь принесите этому парню халат!» Откуда ни возьмись, появляется другой личный ассистент с махровым халатом отеля. Чарли засовывает руки в рукава, а пояс не завязывает, будто считает, что халат исключительно для тепла. Халат остается распахнутым, тело на виду. Дэв включает комический тон и легкий британский выговор, потому что клоунада поможет ему не таращиться на тело Чарли. «Ой, солнышко!» — Дэв сам завязывает ему халат. «Ты явно не представляешь, как выглядишь!» Чарли поднимает на Дэва огромные серые глаза. По шее у него растекся неровный розовый румянец и таращится на любую из порозовевших частей его тела последнее, что сейчас нужно Деву. «А как я выгляжу?» — невинно спрашивает Чарли. Дверь гардеробной снова открывается. На этот раз вплывает Марин Скотт. «Из-за чего задержка?» «Костюм для бала оказался шерстяным, а Чарли шерсть не жалует», — поясняет Дев. «Мы подыскиваем ему другой костюм». «Подыскиваем?» — переспрашивает Марин тоном, который едва-едва намекает на гнев, клокочущий под маской любезности. «Из чего же разрешение?» «С моего». Райан влетает обратно в гардеробную с полиэтиленовым пакетом из химчистки. «Надеюсь, этот костюм наша звезда одобрит», с улыбкой говорит Марин. Чарли облачают костюм, который ассистент купил у гостя отеля. А Марин наблюдает. Бровь изогнута, на маникюренные пальчики барабанят по предплечью. «Прекрасно!» — восклицает она, когда переодевание заканчивается и слишком сильно хватает его за плечи. «Ты идеал прекрасного принца, готового к балу, так ведь?» Вполне предсказуемо, бал превращается в говношоу. Чарли не может оправиться от скандала с костюмом, а Меган не может оправиться от стычки с Энджи. Продюсеры явно накручивают Меган. И в реальной жизни, где нет камер и желания победить, она, вероятно, девушка порядочная, хоть и эмоционально незрелая. В эмоциональной незрелости ли дело или в отчаянном желании продвинуть свой YouTube-канал любым способом, но она поддается отрицательным импульсам шоу, стравливающим участниц. В начале вечера она устраивает сцену, орет на Энджи, потом запирается в гардеробной, пока Чарли не приходит ее умасливать. Оправиться от стычки не может и Дафна. Посреди бала она вдруг устраивает целое представление, вызывая Чарли на тет-а-тет. Рядом оказывается Энджи, которая хватает Дафну за руку и шипит. Дав, ты никому ничего доказывать не должна. Дафна легонько отталкивает Энджи, берет Чарли за руку и ведет его в закуток у туалета. Следом за двумя операторами в тесное пространство набиваются Дэв, Джулс и Райан. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Чарли, когда они с Дафной усаживаются рядом на скамейку. «Да, конечно. Мне просто хотелось поговорить». Дафна откашливается. «Сегодня вечером пообщаться нам почти не удалось, а я хочу, чтобы ты знал, как сильно мне нравишься». «Ой». Чарли заметно расслабляется. «Дафна, ты тоже мне нравишься». Дафна убирает волосы за ухо. «Мне хотелось показать, как сильно ты мне нравишься». Она прижимает ладонь к бедру Чарли, и Дэв четко понимает, что вот-вот случится. Почему-то ему хочется крикнуть «стоп», хочется вмешаться, хочется спасти и Чарли, и Дафну. Но вот Дафна вовлекает Чарли в страстный поцелуй. И спасать его, по-видимому, не нужно. На каждую каплю ее рвения он отвечает собственным. Они двигаются слишком быстро. Она ведет ладонь к его паху, он сажает ее на колени. Его руки в ее волосах, вокруг ее талии, на корсаже ее розового платья. «Но, наконец-то!» — тихо выдыхает Райан. «Эти двое выдают нам нечто добротное и убедительное». «Стоп!» — хочется крикнуть Деву. «Кто-нибудь, велите им остановиться!» 4 дня назад он учил Чарли слушать голос сердца. И вот Чарли именно так и делает. И получается хорошо. Получается правильно. Получается так, как должно быть. Откуда же у Дэва ощущение, что все совсем неправильно? Джулс тянется и по-щенячьи скребет Дэву плечо. «Это хорошо». «Стой. Извини. Но я...» Чарли отворачивает голову от Дафны и, придерживая ее за талию, саживает с колен. Сбитая с толку, Дафна поправляет платье. «В чем дело?» «Извини, но я...» Чарли откашливается. В ямочке на подбородке у него помада. «Я старался, только вряд ли. Извини, но я...» «Но ты что?» нетерпеливо выспрашивает Дафна. «Ты старался сделать что?» У линии роста волос Чарли проступает пот. Он поворачивается и за спинами операторов высматривает Дэва. Дафна тоже ищет взглядом Дэва. Они оба ломают четвертую стену, но съемки никто не останавливает. Дафна тянется к лицу Чарли, чтобы тот снова посмотрел на нее. «Я тоже стараюсь», — заявляет она. «Просто поговори со мной, что случилось?» «Не могу», — рявкает Чарли, срывается со скамьи и устремляется вперед, бегом к Дэву. Один из операторов в недоумении разворачивается, когда Чарли падает Дэву на руки и весом своего тела увлекает его в туалетную кабинку. Споткнувшись, оба почти валятся на пол, а потом Чарли захлопывает дверцу, отсекая их от операторов. Чарли пытается нащупать и отключить микрофон, но дрожит всем телом. Он поворачивается к раковине. Позыв есть, а рвоты нет. Дэв 10 раз видел, как у Чарли развивается паническая атака. Но такого никогда. Дэв замирает. Он понятия не имеет, как помочь. Кто-то барабанит в дверь кабинки. Слышится голос Дафны. «Чарли, выходи. Поговори со мной». Дэв игнорирует и стук, и Дафну, и крики Райана в гарнитуре. Он видит лишь Чарли, дрожащего, давящегося, мучимого тошнотой. Наконец, Дэв берется за дело. «Дыши», — шепчет он и кладет руку Чарли на спину. «Не трогай меня, Дэв», — рявкает Чарли голосом, которого Дэв у него прежде не слышал. Дэв отшатывается, будто Чарли его обжег. «Ладно, прости». Чарли опускает голову. «Погоди. Нет, это ты прости». Чарли дергает себя за волосы. «Прости меня, Дэв!» «Черт, прости, пожалуйста!» «Все в порядке. У нас все в порядке». Дэв опасливо кладет на плечо Чарли одну руку, потом другую. «Скажи, что тебе нужно». Мне нужно... Чарли, дыши глубже. Тихо, но твердо велит Дев. И они вместе делают три совершенно синхронных вдоха. Чарли, скажи, что тебе нужно. Мне нужно... Чарли пытается подобрать слова, а когда не удается, падает вперед, пока грудью не ударяется о грудь Дева. Вместо того, чтобы выпрямиться, он обеими руками стискивает спинку футболки Дева. Лбом утыкается ему в шею и объясняет, что нужно единственным доступным ему сейчас способом. Ему нужно, чтобы его обняли. Обняли и прижали к себе. Чарли тяжелый, но Дев хочет справиться с его тяжестью. Ведь это его работа — помогать Чарли, поддерживать на съемках так, как это возможно. Одной рукой Дев обвивает широкие плечи Чарли, другую запускает ему в волосы и массирует кожу головы, пока прижавшийся к нему Чарли не расслабляется. Напряжение отпускает каждую клеточку тела Чарли и неведомым образом перетекает в тело Дева, пока у того не затекают руки и ноги, а мышцы не начинают дрожать от натуги. Но это ничего. Он вытерпит. «Я все порчу», — лепечет ему в ключицу Чарли. «Ой, солнышко, ничего ты не портишь», — возражает Дев. «Ой, солнышко», — он хотел произнести тем же шутливо-снисходительным тоном, что чуть раньше в гардеробной. Но ситуация совершенно иная, и слова воспринимаются совершенно иначе. Зажатый в объятиях Чарли меняет позу, чтобы посмотреть на Дева. Он сероглазый, веснушчатый, слишком красивый и слишком близкий. «Нет, порчу», — шепчет Чарли. «Сильнее, чем тебе кажется». «Но тогда мы вместе с этим разберемся». «Только больше не закрывайся от меня, ладно?» Чарли кивает. «Целую неделю ты был таким далеким». Дев не представляет, почему эти слова срываются с языка. Может, потому что идет третья неделя съемок, и он отчаянно желает сработать так, чтобы сезон удался? Отчаянно желает помочь Чарли найти любовь? Отчаянно желает, чтобы эта история получила правильный конец? Такой... какого Чарли заслуживает. Дев вспоминает, как Чарли сидел на кухонном табурете и рассказывал о своем ОКР, будто оно делало его менее достойным. Дев вспоминает, как в 3 утра Чарли по-турецки сидел у него на кровати и панически боялся ощутить свои чувства. Дев вспоминает, как голый Чарли спрашивал, как я выгляжу. А здесь и сейчас Чарли в его объятиях. Он такой ранимый, что Дев сам вдруг ощущает свои чувства. Его чувства плотно прижаты к поясу Чарли. Чарли замирает. Дев замирает. А потом Дев оживает, стараясь распутать их руки и ноги, не выдав свою дикую неловкость. Ему ведь 28, а не 14. Но Чарли задачи ему не облегчает, упорно прижимая ладонь к его пояснице. Дев молит небеса, чтобы Чарли не заметил. Металл громко лязгает о металл. За дверью кабинки кричат. Дверь распахивается. Дев и Чарли отскакивают друг от друга. Служащий отеля держит ключ. Это он отпер дверь снаружи. За ним стоят 2 оператора. Дафна Рейнольдс, Джулс Лю, Скайлар Джонс, Райан Паркер и Марин Скотт. Чарли не смотрит на Дева, когда выходит из кабинки. А Дев не смотрит ни на свое начальство, ни на своего бывшего, ни на подружку Чарли. Пока Чарли извиняется перед Дафной за свое поведение, Дев слышит лишь стук крови в ушах. Они возвращаются в банкетный зал на церемонию коронации. Чарли раздает 10 тиар и спрашивает каждую из конкурсанток, желает ли она стать его принцессой. 2 отправленные домой участницы рыдают и цепляются за полы пиджака Чарли так же, как Чарли цеплялся за Дева в туалетной кабинке. Дев подавляет все чувства, вызванные инцидентом в кабинке, До тех пор, пока съемки не заканчиваются. До тех пор, пока персонал не начинает разбирать декорации. До тех пор, пока не удается ускользнуть в бар отеля, заказать неразбавленные виски и позабыть весь этот вечер. Заметки к сценарию выпуска. Сезон 37, эпизод 4. Дата эфира — 4 октября 2021 года, понедельник. Продюсер выпуска — Марин Скотт. Исполнительный продюсер — Марин Скотт. Сцена. Бал до церемонии коронации. Тет-а-теты конкурсанток. Место съемок. Банкетный зал отеля «Пенинсула Беверли-Хиллз» и прилегающие помещения. Продюсер. За камерой. Что ты думаешь о других обитательницах замка? Зачеркнуто. Меган. Я о них вообще не думаю. Продюсер. А как насчет Дафны? Она задается, когда операторов рядом нет? Зачеркнуто. Меган. Дафна не задавака. Зачеркнуто. А неуверенная в себе жертва комплексов. Именно поэтому ей и понадобилось умыкнуть Чарльза посреди бала. Продюсер. Что думают о Дафне другие конкурсантки? Зачеркнуто. Меган. Другие конкурсантки верят ее амплуа невинной доверчивой диснеевской принцессы. Я одна вижу правду сквозь слои фальши и махровой лжи. Продюсер за камерой. Что ты думаешь о Меган? Зачеркнуто. Делайла. Ой, да она просто сумасшедшая. Прикольная, но в жены точно не годится. Безумие думать, что Чарльз выберет такую, как она. Чарльзу нужна девушка, более подходящая ему по уровню интеллекта. Девушка вроде меня. Продюсер за камерой. Что ты думаешь о Меган? Зачеркнуто. Энджи. Вопрос касается инцидента в гардеробной? Ее стычки с Дафной? Извиняться перед Меган я не намерена. Говорить о случившемся на камеру тоже. Зачеркнуто. Продюсер. Меган на камеру назвала Дафну закомплексованной фальшивкой. Энджи. Боже, ну и сучка. Продюсер за камерой. Ты считаешь Меган сумасшедшей? Зачеркнуто. Сабрина. Этот эпитет я не употребляю. Он унизительный и оскорбительный. Зачеркнуто. Меган просто не хватает эмоционального интеллекта и крепкого удара по лицу не хватает. Далее все реплики зачеркнуты. Продюсер за камерой. Как ты описала бы свои отношения с Меган? Дафна, я в хороших отношениях со всеми обитательницами замка. Продюсер. То, что Меган сказала о тебе перед балом, правда? Дафна. Я в хороших отношениях со всеми обитательницами замка. Продюсер. Хочешь знать, что Меган сказала про тебя у тебя за спиной? Дафна. Я в хороших отношениях со всеми обитательницами замка. В конце заметка Марин для редакторов. Смонтируйте футаж на основе этого сценария.